Часть третья. Маяк. Глава первая. «Что с нами происходит?» — спрашивала себя Лили Бриска, раздумывая, следует ли ей, раз она осталась одна, сходить на кухню и налить себе еще чашечку кофе, или лучше тут посидеть. «Что с нами происходит?» Затычка, просто-напросто фраза, подобранная в какой-то книжке, очень неточно передавала мысли Лили. Но не могла же она в это первое утро у Рэмзи собраться с чувствами. И любая фраза годилась, только прикрыть пустоту в душе, только попомниться. Ведь, ей-богу, ну что она чувствовала, возвратясь сюда после всех этих лет, когда миссис Рэмзи уже нет в живых? Ничего, решительно ничего, о чем бы можно сказать. Она приехала накануне, поздно, и все было загадочное и темное. А сейчас вот проснулась, встала и сидит на своем прежнем месте за завтраком. Но только одна. И рано еще, нет 8. Да, это экспедиция. Они ведь собрались на маяк. Мистер Рэмзи, Кэм и Джеймс. Должны бы уже отправиться. Хотели застать прилив. Словом, что-то в этом роде. Но Кэм была не готова. Джеймс не готов. А Нэнси забыла распорядиться насчет бутербродов. И мистер Рэмзи вскипел. Выскочил из-за стола и бросился вон. «Теперь какой смысл вообще?» Он бушевал. Нэнси исчезла. Вот он, мечется взад-вперед по садовой террасе. Возмущение само. По всему дому, кажется, хлопают двери. Летают голоса. Нэнси вбежала, спросила, окинув комнату странным, диким, отчаянным взглядом. Что посылают на маяк? Будто принуждала себя делать что-то, на что заведомо не способна. Да, действительно. Что посылают на маяк? В любое другое время Лили присоветовала бы трезво. Чай, газеты, табак. Но сегодня все казалось до того странно, что вопрос Нэнси... Что посылают на маяк? Толкал какую-то дверцу в душе. И она хлопала, билась и заставляла переспрашивать ошарашенно. Что посылают? Что делают? И я-то чего тут сижу? Она сидела одна, Нэнси снова исчезла, среди чистых чашек за длинным столом. И чувствовала себя от всех отрезанной, ни на что не годной. Только дальше смотреть и спрашивать. И удивляться. Дом, сад, утро. Все стояло на себя непохожее. Все было чужое и чуждое. Она чувствовала, что угодно может произойти. И все, что происходило, шаги под окном, голос, да не в шкафу же, на лестнице, отдавало вопросам. Будто не стало крепи, державшей привычные вещи. И все сместилось, поддалось и рассыпалось. Как все бесцельно, путанно, как непонятно, думала она, заглядывая в пустую кофейную чашечку. Миссис Рэмзи умерла, Эндрю убит, Пру умерла тоже, повторяя, не повторяя, в душе никакого отклика. А мы вот снова тут вместе, в таком доме, в такое утро, сказала она и выглянула в окно. И был ясный тихий день. Вдруг мистер Рэмзи, проходя, поднял голову и глянул прямо на нее своим диким застланным взглядом, который, однако, видел тебя насквозь, в секунду, будто впервые и навсегда. И она отпила из пустой чашки, чтоб от него уклониться. Уклониться от его требовательности, отвратить это властное посягательство. И он тряхнул головой и зашагал дальше. «Одинок!» — услышала она. «И гибли!» — услышала она. И как все вообще в это странное утро, слова стали символом, написались на серо-зеленых стенах. И если бы только сложить их, выписать в связную фразу, она добралась бы до сути вещей. Старый мистер Кармайкл тихонько прошлепал мимо, налил себе кофе, взял чашку и отправился греться на солнышке. Удивительная нереальность пугала, но все было до того волнующе. Экспедиция на маяк. Что посылают на маяк? гибли, одинок. Серо-зеленый свет на стене напротив. Пустые места. Все отдельно. И как собрать воедино? От малейшей помехи рухнуло бы хрупкое сооружение, которое она возводила перед собой на столе. И она отвернулась от окна, чтобы мистер Рэмзи ее не видел. Надо укрыться, спрятаться. Надо побыть одной. Вдруг она вспомнила. Когда она 10 лет назад тут сидела, был какой-то листочек, не то кустик в плетении скатерти, и на него она глянула в миг озарения. Насчет фона картины. «Передвинуть дерево к центру», — тогда сказала она себе. И вот картину так и не кончила. И все годы это гвоздем сидело в душе. Теперь-то она кончит картину. «Где краски?» «Краски! Ах да! Она же вчера их в прихожей оставила. И пора за работу». Она поскорее встала, пока мистер Рэмзи не повернул. Она себе вынесла стул. По-стародевичьи аккуратно поставила мольберт на краю лужка. Не слишком близко к мистеру Кармайклу, но и не чересчур далеко, чтоб быть у него под крылышком. Да, кажется, именно тут она 10 лет назад и стояла. Стена, изгородь, дерево, соотношение масс. Мысль гвоздила все эти годы. И вот, кажется, решение найдено. Итак, за работу. Но на нее несся мистер Рэмзи, и невозможно было работать. Всякий раз, когда он надвигался, он ходил взад-вперед по террасе, надвигалось разрушение, хаос. И невозможно было писать. Уж она наклонялась, она отворачивалась, хваталась за тряпку, выжимала краску, чтобы только отразить его натиск. При нем невозможно было работать. Дай она ему хоть чуточную зацепку, на секунду покажись ему праздной, только глянь в его сторону, и ведь он же накинется. Он скажет, как сказал вчера вечером. Мы теперь, как видите, далеко не те. Вчера вечером он встал, застыл перед нею и это сказал. И хоть 6 детей, их было дело еще прозвали когда-то на манер английских королей и королев, рыжий, прекрасная, непослушная, беспощадный, ни звука не проронили. Видно было, что они негодуют. Миссис Беквис, добрая старушка, что-то сказала, как-то нашлась. Но в доме бурлили скрытые страсти. Весь вечер Лили чувствовала. В доме неладно. И в довершение всего мистер Рэмзи встал, сжал ей руку, сказал... «Вы, разумеется, видите, мы теперь далеко не те». И никто ни звука не проронил, никто не шелохнулся. Но по лицам было видно, какая для них мука это выслушивать. Только Джеймс, без сомнения хмурый, грозным взором наградил лампу, а Кэм наматывала на палец платочек. Далее мистер Рэмзи обоим напомнил, что завтра они собрались на маяк. Им надлежит быть в прихожей в полной готовности ровно в 7:30. И замер, держась за дверную ручку, и опять повернулся. «Так хотят они на маяк или нет?» — спросил он. «Попробуй они ответить «нет». У него были свои резоны нарываться на это. И он бы рухнул трагически в горькие воды отчаяния. Редкий талант позирования. Король в изгнании, да и только. Но Джеймс упрямо сказал «Да». Кэм более жалостно выдавила «Ах, ну да, они оба будут готовы». И Лили подумалась «Вот вам трагедия. Ни пелены, ни прах и ни склепы. Насилие над детьми, над их душами. Джеймсу уже, наверное, 16 исполнилось. Кэм, надо думать, 17». Кэм поискала глазами кого-то, кого не было в комнате. Миссис Рэмзи, по-видимому. Нет, только старая миссис Беквис шелестела под лампой своими акварельками. Но уже побеждала усталость. Мысли вздувались и опадали вместе с волнами. Одолевали знакомые запахи, какими всегда все места нас встречают после долгой разлуки. И дрожало пламя свечей. И она растворилась, она провалилась. Была дивная ночь. Вызвездило. Море шуршанием их провожало по лестнице. Месяц, странно огромный, бледный, подстерегал подле лестничного окна. Заснула она мгновенно. Она твердой рукой водрузила на мольберт чистый холст, как экран. Зыбкую, но она надеялась, достаточную защиту от мистера Рэмзи, от его посягательств. Она изо всех сил старалась, когда он ей поворачивал спину, вглядываться в картину. В эти линии, эти цвета. Но какое? Положим, он в 20 шагах. Положим, с тобою не разговаривает. Даже на тебя не глядит, а все равно подавляет, гнетет, наседает. При нем все иначе. Она не видела красок, не видела линий. Даже когда он ей поворачивал спину, она только и думала, сейчас подойдет и будет вымогать что-то, чего она не в силах ему дать. Она откладывала кисть, хватала другую. Когда уж явятся эти дети? Когда уж они все отбудут? Она дергалась. Этот человек, думала она с накипающей злостью, никогда не дает. Он берет. А ее вот заставляет давать. Миссис Рэмзи, та вечно давала. Давала, давала и умерла. И все это оставила. Хороша же и миссис Рэмзи. Кисть дрожала в руке у Лили, и она смотрела на изгородь, на окно, на стену. А все миссис Рэмзи. Умерла. А Лили в свои 44 теряет тут время. Совершенно не может работать. Стоит и играет в живопись. В то единственное играет, во что не играют. И все виновата миссис Рэмзи. Умерла. Ступеньки, на которых она сиживала, пусты. Умерла. Но что толку повторять одно и то же снова и снова? Что толку вечно ворошить чувства, которых нет в тебе? Ведь это, в общем, кощунство. Все иссохло, увяло, расточено. И зачем они ее пригласили? Зачем она сюда притащилась? Когда тебе 44, нечего время терять. Это отвратительно. Играть в живопись. Кисть — единственно надежная вещь в мире раздоров, разрушения, хаоса. И нельзя ею играть, тем паче сознательно. Просто противно. А он заставляет. Он будто говорит, несясь на тебя, не прикасайся к холсту, пока не дала мне того, что мне необходимо. Вот он снова тут как тут. Жадный, дикий. Ладно, — подумала Лили, роняя правую руку вдоль тела. Уж проще отделаться. И неужто нельзя по памяти воспроизвести то сияние, тот пыл, растворенность, которых она на многих женских лицах понавидалась, например, на лице миссис Рэмзи, когда они в подобных случаях воспламенялись? Она помнила лицо миссис Рэмзи жаром сочувствия, предвосхищением той высшей блаженной награды, которая, хоть ей лично этого, увы, не понять, очевидно, только и дарована душе человеческой. Вот он остановился рядом. Надо выжать из себя все, что возможно.